Утро было, словом, вполне обычное. Картина простая, но, как всегда бывает, когда среди обычного случается что-нибудь необычное, тем ужаснее, удивительнее и как будто неправдоподобнее было то, что внезапно случилось в квартире ротмистра Лихарева ранним утром 19 июня. Дома? Ротмистр поднял изумленное и заспанное лицо. Перед ним стоял его товарищ по полку, корнет Елагин. Человек маленький, щуплый, рыжеватый и веснушчатый, на кривых и необыкновенно тонких ногах, обутый с тем щегольством, которое было, как он любил говорить, его главной слабостью. Он быстро снял с себя летнюю шинель и бросил ее на стул. Вот вам мои погоны. Постой. Откуда ты? Что с тобой? Я убил Маню. Ты пьян? Какую Маню? Артистку. Марию Иосифовну Сосновскую. Ты что, шутишь, что ли? Увы. К сожалению. А может, и к счастью, ничуть. Кто это там? Что случилось? Не ори. Это я, Елагин. Я застрелил Маню. Что? Вот оно что. Ну, черт с тобой. На этот раз прощается. Хорошо, что разбудил, а то бы непременно проспали. Вчера опять до 3 забавлялись. Да. Послушай, я даю тебе слово, что убил. Врешь, братец, врешь. А я уж было испугался, не случилось ли чего-нибудь на самом деле. Ефрем, вот. Чаю! На, вот ключ. Ступайте, посмотрите сами. На суде прокурор много говорил о цинизме и ужасе некоторых сцен, составляющих драму Елагина. Не раз упирал и на эту сцену. Он забыл, что в это утро ротмистр Лихарев только в первую минуту не заметил сверхъестественной, как выразился, бледности Елагина и чего-то нечеловеческого в его глазах. А затем был просто поражен и тем, и другим. Итак, вот что произошло утром 19 июня прошлого года. Через полчаса граф Кошец и корнет Севский уже стояли на подъезде того дома, где жила Сосновская. Теперь им было больше не до шуток. Извозчика они чуть не загнали, из пролетки выскочили опрометью, совали ключ в замочную скважину и звонили отчаянно, но ключ не подходил, и за дверями была тишина. Подумав, пожав плечами, сели, поехали в часть, взяв с собой дворника. Из части позвонили к ротмистру Лихареву. Ротмистр бешено крикнул в телефон. Этот идиот, над которым я уже реветь был готов, забыл сказать, что нужно было ехать вовсе не на ее квартиру, а в их любовный притон. Староградская, 14. Слышите? Староградская, 14. Нечто вроде парижской гарсоньерки. Вход прямо с улицы. Поскакали на Староградскую. Дворник сидел на козлах, а колоточный со сдержанной независимостью сел в пролетку против офицеров. Было жарко, улицы были людны и шумны,

Настольный колокольчик зазвенел из ее спальни в 8:00. Она проснулась и позвала горничную гораздо раньше обыкновенного. Горничная внесла поднос с чашкой шоколаду и раздвинула занавески. Она сидела на постели и по своему обыкновению из-под лобья с полуоткрытыми губками задумчиво и рассеянно следила за ней. А знаешь, Тоня, я вчера заснула сразу же после доктора. Ой, Матерь Божья, как я испугалась. А только он приехал, мне стало так хорошо и спокойно. Ночью проснулась, стала на колени на постели и целый час молилась. Ты подумай, какова бы я была, если бы меня все обожгло. Глаза бы лопнули, губы раздулись. На меня страшно было бы взглянуть. Все лицо закрыли бы ватой, фу. Одевшись и позавтракав, она уехала. Была на даче у матери, а вернулась только в 12:00 ночи с актером Стракуном, который всегда был у нее свой человек. Они приехали оба веселые. Встретив их в прихожей, я сейчас же отозвала ее и передала ей письмо и вещи, которые в ее отсутствии прислал Елагин. Она шепнула мне про вещи: спрячь скорее, чтобы не видел Стракун. Потом поспешно вскрыла письмо и сейчас же побледнела, растерялась и закричала, уже не обращая внимания на то, что Стракун сидел в гостиной. «Ради бога, беги одним духом за каретой!» Я сбегала за каретой и застала ее уже на подъезде. Мы скакали во весь опор, и дорогой она все крестилась и повторяла: «Ой, Матерь Божья, только бы застать его в живых!» В понедельник она с утра уехала на реку в купальне. Обедали в этот день у нее Стракун и англичанка, которая вообще приходила к ней почти каждый день давать уроки английского языка и почти никогда не давала. После обеда англичанка ушла, а Стракун курил, положив голову на колени хозяйки, которая была в одном капоте и в японских туфельках на босу ногу. Наконец Стракун ушел, а она, прощаясь с ним, просила его прийти нынче же в 10:00 вечера. А он сказал: не часто ли будет? А она ответила: ой, нет, пожалуйста, а если меня не будет, ты уж, Люся, не сердись. А затем долго жгла в камине какие-то письма и говорила: все, теперь сожгу, раз сама не сгорела, а хорошо бы, кабы сгорела, только уж вся дотла. Скажи Ванде, чтобы ужин был к 10:00. А сейчас я уезжаю. Она уехала в 6:00, захватив с собой что-то завернутое в бумагу и похожее на револьвер. Она поехала на Староградскую, но по дороге завернула к швее Лещинской, которая поправляла, укорачивала ее пеньюар, вспыхнувший на ней в субботу, и, по словам Лещинской, была в милом и веселом духе. Осмотрев пеньюар и завернув его в бумагу вместе с тем свертком, который она взяла из дому, она еще долго сидела в мастерской среди девушек-мастериц, все говорила: «Ой, Матерь Божья, как я опоздала, пора мне уходить, ангелочки. Прощайте, пани Лещинская, прощайте, сестрички-ангелочки. Спасибо, что поболтали со мной. Мне так приятно сидеть в вашем милом женском кругу, а то все с мужчинами да с мужчинами». И еще раз, с улыбкой покивав с порога головой, вышла. Зачем же взяла она с собой револьвер? Револьвер этот принадлежал Елагину, но она держала его у себя, боясь, что Елагин застрелится. Теперь же намеревалась возвратить его собственнику, потому что через несколько дней надолго уезжала за границу. Так отправилась на роковое, но незаведомо роковое для нее свидание.

Я чувствую, что не выйду отсюда. Ты мой рок, моя судьба, Божья воля. Есть у тебя карандаш? Зачем тебе? Впрочем, держи. Дай твою визитную карточку. Но послушай, неудобно на моей визитной карточке писать записки. Нет, это так, заметки для себя. Оставь меня подумать и подремать. Да, я забыла, я пришла возвратить тебе твое кольцо. Ты сам хотел вчера все кончить. Разве ты меня любишь? Не понимаю, как ты можешь спокойно предоставлять мне продолжать жить. Я женщина, у меня нет решимости. Я не боюсь смерти, боюсь страданий. Но ты бы мог одним выстрелом покончить со мной, а потом с собой. И тут я еще больше со странной ясностью понял весь ужас, безвыходность нашего положения. И что оно должно, наконец, разрешиться чем-нибудь. Но убить ее нет, я чувствовал, что этого не могу. Я чувствовал другое. Настала решительная минута для меня. Я взял револьвер и взвел курок. Как? Только себя? Нет, клянусь Иисусом, ни за что. Отдай револьвер вот так. Дай сюда мое кольцо. На. И свое. Я свое надела. Надень и ты свое. Я тебя всегда любила и сейчас люблю. Я тебя свела с ума и замучила. Ну уж таков мой характер, и такова наша судьба. Дай мне мою юбку и принеси портеру. Я подал ей юбку и пошел за портером. Когда вернулся, увидел, что возле нее стоит скляночка с опием. Слушай, теперь уже конец комедии. Ты можешь жить без меня? Нет. Да, я взяла всю твою душу, все твои мысли. Ты не поколеблешься убить себя? А если так, возьми меня с собой. Мне без тебя тоже не жить. И, убивши меня, ты умрешь с сознанием, что я, наконец, уже вся твоя и навеки. А теперь слушай мою жизнь. Я почти ничего не помню из этого рассказа. Не помню и того, кто из нас стал раньше писать. Я переломил карандашик пополам, мы стали писать. И писали все время молча. Довольно. И уж если делать, так скорее. Дай мне портеру. Благослови, Матерь Божья. Держи, дорогая. Ах, как приятно. А теперь убей. Убей меня. Убей ради нашей любви. Как именно я сделал это? Я, кажется, обнял ее левой рукой. Да-да, конечно, левый. Прильнул к ее губам. Прощай, прощай, прощай. Или нет, здравствуй. И теперь уже навсегда. Если не удалось здесь, то там, наверху. И прижался к ней и держал палец на спуске револьвера. Помню, я чувствовал, как дергается все мое тело. А потом как-то сам собой дернулся палец. В котором часу это было? Думаю, часа в три. Что я делал после того еще два часа? Но я... Сейчас шел до Лихарева, а остальное время я сидел возле нее. Потом зачем-то приводил все в порядок. Почему я не застрелился сам? Но я как-то забыл об этом. Когда я увидел ее мертвой, я забыл все в мире.